Глава шестая. Никогда не держал ружья в руках. Пока Джейсон и Джулия шли по дороге, над ними еще пару раз просвистели пушечные ядра, круша трубы на крышах и разбивая стекла в окнах. Заслышав свист, люди прятались в подъезды, в подвалы, кто куда. Выйдя, наконец, на площадь Святого Якова, близнецы увидели отца Феникса, который впускал в церковь горожан, столпившихся у входа. И вдруг Джейсон остановился. — Что случилось? — удивилась его сестра. — Мне показалось, — ответил он. Джейсон сомневался. Краем глаза он заметил отблеск вспышки на стене в ближайшем переулке и сутулую фигуру, которая с визгом убегала оттуда. «Одна из обезьян Спенсера?» «Неважно», — рассердилась Джулия, — «нам ведь нужно помочь отцу Фениксу». Джейсон протянул сестре свою связку ключей. «Держи, я только взгляну, вдруг смогу помочь маме с папой. И сразу же вернусь». «Джейсон!» — Джулия развела руками. «С тобой просто невозможно разговаривать. Смотри, не попади опять в какую-нибудь историю, как всегда». Уже отдалившись от сестры, Джейсон обернулся, подмигнул ей и скрылся в переулке. И Джулия Кавенант неожиданно оказалась одна на площади Святого Якова с двумя связками ключей в руках. Проливной дождь не кончался. Не прекращался и пушечный обстрел. Ситуация сложилась настолько нелепой, что девочка едва не рассмеялась, хотя и сильно переживала из-за того, что ее родители попали в плен. «Надо держаться», — сказала она себе и направилась к толпе у церкви. А мгновение спустя рухнуло старое здание мэрии, где находилась демографическая машина Фрэнка Зассони, и на его месте образовалось густое облако пыли. Люди на площади кричали от ужаса. Джулия посмотрела на рыбаков, помогающих пожилым людям, пожарных и полицейских, раздающих указания. Интересно, — подумала она, — а где пребывают мэр и другие власти во время потопа, пожара и нашествия пиратов? — Разрешите, пропустите, мне нужно к отцу Фениксу. Позвольте, пожалуйста. Люди расступились, увидев ключи, которые Джулия подняла над головой, давая тем самым понять, что у нее есть важное дело к священнику. — Отец Феникс, это я, Джулия. Священника было не узнать. Волосы растрепаны, а взгляд такой, будто он только что сражался с самим дьяволом. «Джулия, с тобой все в порядке?» Вместо ответа девочка показала ему издали ключи. Увидев их, отец Феникс просиял, жестом поторопил и взял у нее ключи со словами: «Слава Богу, откуда они у тебя?» «Блэк просил передать», — объяснила Джулия, переводя дыхание. «Они нужны, как воздух. У меня ведь ключи только от церкви, но не от убежища», — объяснил священник, все еще не веря своим глазам. Потом обратился к горожанам. «Проходите, проходите по порядку, идите в ризницу и спускайтесь по лестнице. Служащие при церкви поведут вас дальше». После этих слов он отвел Джулию в сторону. «Я должен остаться тут ради них», — отец Феникс указал на людей, толпящихся у ризницы. «Но... послушайте, вот вы двое», — обратился он к юношам, стоявшим поблизости. Услышав, что их зовут, те неуверенно подошли ближе. Отец Феникс кивнул на Джулию. «Идите с ней и делайте все, что скажет. Договорились?» Священник посмотрел на девочку. «Идите в школу и откройте там вход в убежище. Это в подвале сразу за комнаткой уборщиц. Держи ключи». Он протянул Джулии одну из связок ключей, которые она принесла. «Соберите всех, кого сможете, и отведите туда». «Хорошо», — Джулия слегка растерялась. «Я знаю, что могу положиться на тебя, ты справишься», — добавил отец Феникс. Добежав до конца переулка, Джейсон осторожно посмотрел за угол и увидел, что какой-то невысокий человек с длинным черным зонтом под мышкой пытается открыть ключом белую дверь. «Господин Войнич!» — крикнул Джейсон, сразу же узнав барона. Главарь поджигателей машинально поднял зонт и нацелил его на Джейсона, готовый тут же метнуть в него пламя. «Это я!» — закричал мальчик, выходя из-за угла с поднятыми руками. Войнич опустил зонт, и, вымокший под дождем, Джейсон подошел к барону. «Я думал, еще одно противное животное», — проговорил Войнич, упрямо пытаясь отпереть дверь. «Проклятие!» «Давайте попробую», — предложил Джейсон, — «а вы пока посматривайте по сторонам». Вставить ключ в замочную скважину мешала опутавшая его влажная серебряная цепочка, вдетая в ушко. Джейсон распутал цепочку и отпер дверь. Войдя внутрь, он поискал на ощупь выключатель, и когда свет зажегся, увидел, что оказался в небольшой прихожей, увешанной разными аттестатами, грамотами и свидетельствами. Джейсон пробежал по ним взглядом. «Золотой олень 1974 года», «Большая премия медведя», «Мастеру таксидермии». «А что здесь такое?» — с недоумением спросил мальчик. «Мастерская мужа госпожи Стеллы», — коротко, не вдаваясь в подробности, ответил Войнич. «Нам нужно найти тут кое-что полезное». «В каком смысле полезное?» Главарь поджигателей проверил, хорошо ли запер белую дверь изнутри, отряхнул с себя воду и, пройдя дальше, остановился у черного пластмассового телефона. «Как, например, вот эта вещь», — сказал он и, сняв трубку, принялся набирать длинный номер цифру за цифрой. Приложив трубку к уху, подождал ответа, но услышал только короткие гудки. «Ну, конечно», — рассердился барон Войнич, — «занято. Мои сотрудники болтают даже в 4 часа утра. И чего же тут удивляться, ведь не они оплачивают счета. Как только закончится вся эта история, первым делом закрою все. К черту поджигатели и наш тайный номер для экстренной связи». Негодуя, Войнич прошел в другую комнату, и Джейсон последовал за ним. Здесь на полках вдоль стен размещались чучела разных птиц и животных — павлина, серого попугая, газели, а в шкафах лежало множество инструментов, приспособлений и материалов, необходимых для работы таксидермиста — ножницы, пинцеты, колодки, флаконы с жидким мылом, ванны и ванночки — вата, проволочные скелеты, разноцветные стеклянные шарики, микропористая резина. «Здесь нет», — проворчал Войнич, осматриваясь. В следующей комнате на всех стенах размещались сотни насекомых, причем таких красивых и сделанных так искусно, что казались живыми. Майские жуки отливали синеватым металлическим блеском, а на крыльях ночных бабочек словно сохранилась пыльца. Джейсон задержался, любуясь бабочками, а Войнич прошел в последнюю комнату мастерской. «Вот они!» — обрадовался он. Подойдя ближе, Джейсон замер от неожиданности. На стене лежала огромная тень Маляриуса Войнича, а сам он стоял у стенного шкафа, в котором висели на крючках охотничьи ружья. Главарь поджигателей достал из ящика в нижней части шкафа какую-то бумагу и, прочитав ее, сказал: «Снотворное 45. Это усыпит и слона. Держи». Он протянул Джейсону патроны-шприцы, и тот машинально взял их, не отрывая взгляда от чучела в глубине комнаты. Войнич, между тем, снял ружье с крючков, одно перекинул через плечо, а другое протянул Джейсону. «Теперь можем идти, мальчик». «Эй, да что с тобой? Никогда не держал ружья в руках?» Джейсон по-прежнему молчал. «Ну что, стоишь как вкопанный?» — в нетерпении спросил Маляриус Войнич. Джейсон ружьем указал на чучело какого-то огромного животного в нескольких шагах от них. Главарь поджигателей обернулся и посмотрел в тот угол, куда указывал мальчик. «И что тут такого?» «А, это! Это животное! Это... это...» Барон запнулся. «Что это, господин Войнич?» — еле слышно произнес Джейсон. «Ну, страшный. В самом деле можно испугаться, но... я думаю...» Вот. Думаю, что это все-таки только чучело из проводов и папье-маше. А вдруг настоящий? В таком совершенно невероятном случае, главарь поджигателей судорожно сглотнул, это означало бы, что кто-то заказал мужу госпожи Стеллы сделать чучело и принес ему мертвого дракона. Настоящего дракона, — прошептал Джейсон. Но где муж госпожи Стеллы мог найти его и как поймал? Сейчас не время выяснять это, тебе не кажется? Войнич вынул из своего охотничьего ружья магазин, вставил в него патроны со снотворным и с громким щелчком вернул магазин на место. И тут стало слышно, как кто-то поскуливает, царапает снаружи дверь. «Тсс!» — произнес Войнич, гася свет. Из-за двери доносилось тяжелое дыхание, как будто кто-то громко принюхивался, припав к щели у порога. — Похоже, нас обнаружили, — пробормотал Маляриус Войнич, поднимая ружье и целясь в дверь. Джейсон тоже зарядил свое ружье и направил дуло на дверь. Чучело дракона. Как досадно, что он не нашел его раньше, когда было время осмотреть, расспросить мастера и, может быть, даже узнать, как здесь оказалось это легендарное животное. В дверь силой ударили чем-то очень тяжелым, но она устояла. — Так и есть, — заключил главарь поджигателей и добавил. — Ну что же, постараемся дорого продать наши жизни. Не возражаешь? — Никогда еще не был так согласен с вами, барон Войнич, — ответил Джейсон. Услышав второй удар, они отступили в комнату, где находился телефон. Взглянув на него, Войнич опустил ружье и снова набрал номер поджигателей. — Не занят! — прошептал он, прижимая трубку к уху. Когда в трубке прозвучал второй гудок, белая входная дверь с треском упала на пол.